Бывает, кажется, что все уже свершилось. Бывает, кажется, что все уже свершилось. Есть дом, семья, заботы и друзья. И трезвость мысли в душу заселилась. Экспромты с нею совместить нельзя. Но что поделать, если вдруг однажды на перекрестке жизненных путей тебя любовь с собой повяжет дважды, и страсть запретная проймет аж до костей. Легальная любовь пылает по законам, горит, сгорает, и одна зола. А здесь запретный плод каким-то ёрким гномом вдруг падает к ногам, не причиняя зла. Поднять или не поднять, не знал ответа Гамлет. По острию ножа бежит судьбы стезя. К чужому берегу ладью опасно чалить. Любовь на части поделить нельзя. Июнь, 2010 год.